Глава четвертая. Трансформация. На этом битва закончилась. Противники расходились по углам ринга, которым была вселенная. Чувство победы не испытывала ни одна из сторон, разве что экипаж Коршуна. Они сделали первый шаг к установлению баланса. Непростой, но необходимый. Ведь лучшая и эффективная дипломатия — это когда у тебя в одной руке пусковая установка, в другой — дипломатический этикет. Такой подход только что показал свою эффективность. Ирина стояла, охваченная волшебным сиянием, находясь в синхроне с Леей. Иван не знал, что делать. Он боялся подойти к Ирине, посмотрел вопросительно на Лею. Та, конечно, взгляда не заметила, но на ментальный зов ответила. «Пока подожди. Сейчас пройдет частичное разделение магического единства, и тогда можно подойти. Но предупреждаю, Иван Всеволодович, она стала другой. Она стала волшебницей высшего уровня». «Я понял. Главное, она в порядке». «В порядке? Смотря что вы имеете в виду». «Ну как что? Моральное и физическое здоровье». «В этом плане абсолютно здорово». «Ну и слава богу. С остальным разберемся». «В таком случае можете подойти к командующей. Она готова к контакту». Ивана несколько напрягли последние слова Леи, но пока он не обращал особого внимания на частности. А следовало бы. Он осторожно подошел к Ирине. Сияние спало, она стояла к нему спиной. Осторожно положил руки на плечи. Она вздрогнула и повернулась. На лице сквозь кожу проступало золотистое свечение, но глаза... Из глаз бил белый свет. Зрелище не для слабонервных. «Дорогая, как ты себя чувствуешь? Все в порядке?» Она подняла на него глаза прожектора и просвечивая насквозь. Внезапно они потухли. Теперь на него смотрели ее естественные глаза. «Да, в относительном порядке. Теперь, Иван, мы все всегда будем в относительном порядке, потому что встали на путь контакта и противостояния с высшими силами космоса. А это палка о двух концах. Во всем нужна осторожность и соблюдение баланса. Вот только что мы нарушили баланс в пользу королевы. Чем это обернется, пока не знаю, но последствия будут очевидными». «Когда буду, тогда и будем думать», — ответил он. «Ладно». Она осмотрела рубку и заговорила. «Поздравляю экипаж с первой победой в магической вселенной, которая далась только благодаря царице Леи. Спасибо тебе, царица. Без тебя мы бы не справились». Та подошла к Ирине и проникновенно ответила. «Командующая, мы победили только благодаря нам всем. Благодаря тому, что мы сплоченный экипаж, который ставит общие интересы выше личных. Благодаря тебе за то, что доверилась и не побоялась войти со мной в магический контакт. Благодаря генералу Грому и его операторам, которые не побоялись открыть огонь. Благодаря каждому члену экипажа, который выполнил свой долг. Спасибо всем нам!» Соловей посмотрел на Лею и, повернувшись к операторам, проговорила. «Хорошо, — сказала. — Правильно. Нам еще нужно многое постичь и многому научиться. Теперь к делу. Связь с королевой Цен-Минея». Связь установили быстро. Ответила сама королева, и не просто ответила. Ее фигура образовалась в рубке из призрачного голубоватого тумана. Поза и поведение разительно отличались от той королевы, которая встретила их ранее. Пропала надменность, властность, пренебрежение. Теперь в ней проступала почтительность и дружелюбность. Ртутные глаза проливались всеми цветами радуги, излучали доброжелательность. Она застыла в позе ожидания. «Королева, мы приняли ваше приглашение и готовы проследовать на указанную базу или цитадель Сапфировой Спиры. Я правильно назвала?» Королева склонила почтительно голову и заговорила. «Совершенно правильно. Благодарю вас за то, что приняли приглашение и почтили нас своим визитом. Когда я приглашала вас на цитадель Сапфировой Спиры, мы вели бой с повелителем Умгара. Теперь, благодаря вам, битва прекращена, и я прошу вас посетить мою столичную планету, где у меня будет возможность оказать все положенные вам почести и провести переговоры на высшем уровне». Ирина посмотрела на Лею, Артамонова, Цесола и Верочку. Их реакция оказалась примерно одинаковой. Пожали плечами, дескать, решай сама. Но, в принципе, можно полететь и в столицу. Она кивнула на эту немую пантомиму и ответила. «Благодарю вас за такую честь, королева. Приглашение принимается. Наш навигатор ждет координаты». «Благодарю вас еще раз за то, что согласились. Координаты уже переданы. Как только будете готовы, начнем движение». На этом связь прервалась. Ирина повернулась к экипажу. «Приглашение принято. Фулинь, держи флот в готовности. Эмма, десант в режиме боевого реагирования. Гром, Боев, сканируйте все, что можно. Нам нужна информация. Мы летим в столицу». Боев подтвердил получение координат. Соловей вновь связалась с королевой Атриона. «Координаты получены, королева. Готовимся к старту через 30 минут». «Хорошо», — откликнулась та. «Учитывая, что вы особо почетные гости, вас будет сопровождать почетный эскорт во главе с моим флагманом». «О, это для нас большая честь», — кивнула Ирина. Полчаса пролетели в подготовке. Верочка и Цесол вводили координаты в навигационную систему и ровно в назначенное время стартовали, отрабатывая маневровыми секциями, ложась на курс. Как только легли и задействовали основные маршевые двигатели, появился почетный эскорт. «Похоже, нас признали», — задумчиво произнесла Арина. Ее голос эхом отозвался в рубке Коршуна. Она стояла у пульта, глядя на голографический экран, где очертания галактик мерцали, как далекие огни в тумане. Их контуры искривлялись от вихрей пространства. Ее сердце слегка сжалось от предчувствия. «Что, если это ловушка?» — подумала она, переводя взгляд на Лею. Та стояла неподвижно, как статуя из древних легенд. Ее заостренные ушки едва заметно подрагивали, а взгляд устремлен вдаль на мерцающие галактики, что казались живыми, дышащими. Ее глаза, полные древней грусти, отражали свет экранов. «Признали печать, Ирина», — поправила Лея тихо и мягко. «Не факт, что королева Атриона — это друг. Война форм». Она покачала головой, ее диадема блеснула, отбрасывая блики на консоль. «Таких войн не было в мое время. Это что-то новое. И еще, аэтрионцы. От них веет холодом, каким-то бездушием, тем, против чего я всегда боролась. Бездушие — это пустота, где магия умирает и рождается зло. Ирина замерла. Ее брови поднялись, сердце кольнуло любопытством и легким страхом. «Печать? Что это?» — подумал Сей. «Что за печать, Лея? Ты об этом ничего не говорила?» Ирина шагнула к Лее, ее ладонь коснулась плеча. Лея повернулась. В ее глазах мелькнула тень прошлого, воспоминания об Эос, где магия текла по венам, как кровь. «Печать — моя суть», — подумала она, ответила почти шепотом древнего заклинания. «Магическая печать обозначает древний и абстрактный феномен, не имеющий физической формы. Это не реальная печать, а суть магического состояния, энергетический отпечаток моей души, древней королевы, запечатанный в ткани реальности. Представь, королева, владычица галактики, где магия течет по венам планет, как кровь. Момент своей смерти или добровольного ухода в астральный сон оставляет печать. Невидимый узор из эфирных нитей, что сохраняет ее силу, знание и волю. Это как эхо ее магии, которое может пробудиться в потомках или артефактах, давая им власть над элементами, временем или разумами. Но печать не статична. Она живет, пульсируя, как сердце, и может сломаться, если ее носитель слаб духом, высвобождая хаос. Когда я была царицей Келеев, то в миг ухода в мир теней оставила ее там, в той вселенной. Она хранит мою силу и знания. Печать, как эхо души мага высшего уровня, почти божества. Аэтрионцы ее почувствовали и признали. Но как моя магическая печать попала сюда, в будущее, да еще и в совсем незнакомую вселенную? Лея почувствовала, как диадема слегка нагрелась на лбу. «И как она могла сюда попасть?» — попыталась продолжить разговор Верочка. — Не знаю, дорогая подруга, не знаю. Неожиданно заговорил Цесол. Все повернулись к нему. — А я, кажется, знаю. Он сделал загадочную паузу, интригуя присутствующих. — Ну-ка, Цесол, удиви нас, — подтрунивал над ним Верочка. — Да, пожалуйста. Помните, что говорили квиты о мультивселенных? Помните, как мы их сами видели? Они плывут в межвселенском пространстве. Его перебила возбужденная Лея. Ты хочешь сказать, что моя магическая печать может дрейфовать или путешествовать между вселенными, пространством и временем? Похоже на это. Другого объяснения нет. «Гениально, Цесол!» Лея совсем по-человечески подошла к нему, обняла и поцеловала. «Ты меня удивил настолько, что даже поразил своей логикой. Скорее всего, так и есть. Вот тебе небольшой подарок. Кольцо-артефакт. Расширяет интеллектуальные возможности». «Лея, я ревную. Цесол вообще-то мой». «Да ладно тебе, подруга, я по-дружески». Она отдала кольцо Цесолу. Тот сразу надел его на палец. Его силуэт покрыла радужная дымка, потом рассеялась. Верочка смотрела на него во все глаза. «Ну как, Цесол, поумнел? Чувствуешь что-нибудь?» «Ну, в общем, да. В сознании все стало четко. Как будто я раньше страдал близорукостью, а теперь надел очки и увидел все ясно. Очень эффективная штука. Спасибо, Лея. Нам нужно быть осторожнее. Королева Атриона что-то задумала. Вы видели, как она изменилась после нашей атаки? — уронила Ирина. — Не мудрено, — махнул рукой Рябов. Она представила, что если такой флот прибудет сюда, то что с ней будет и ее цивилизации? Она не сможет противостоять. Так же думает ее враг, повелитель Вукан. Они будут пытаться изо всех сил перетянуть нас на свою сторону. Похоже, вы правы, друзья. Но если появится угроза, мы справимся вместе. Лея улыбнулась, ее ушки дрогнули. Вместе, друзья, мы — самая мощная магия. Пока Коршун летел в окружении эскорта кораблей Айтриона, операторы в рубке работали, не покладая рук. Рубку наполнял тихий гул систем, легкие вибрации от работы двигателей и мерцание экрана. На обзорном экране отображался эскорт. Стройные формы айтрионских судов. Их корпуса сияли серебром, как лунный свет, с рунами, что пульсировали, словно живые вены магии. Воздух казался густым, пропитанным странным ароматом, смесью озона от техники и сладковатым эфиром, что просачивался от кораблей эскорта, как дыхание древних заклинаний. Ирина стояла у пульта, сердце стучало от смеси тревоги и предвкушения. Что скрывает этот эскорт? Друзья или стражи? Лея рядом, ее ушки подрагивали, взгляд устремлен на экраны, где аэтрионские корабли скользили, как тени в тумане. Печать открыла дверь в магию этой вселенной, но за ней может быть ловушка, — подумала она. Диадема на голове слегка нагрелась, отбрасывая блики. Гром и Боев тихо работали на своих терминалах. Их лица, освещенные синим светом экранов, выражали сосредоточенность. Пальцы Грома летали по интерфейсу, как молнии. А Боев шептал команды, его глаза сузились от напряжения. «Берусь за их открытые сети», — пробормотал Гром хрипло. «Сергей Артемьевич, посмотри, какая примитивная защита. С точки зрения логики, конечно. Правда, здесь повсюду какие-то магические шифры. Они приплетаются с кодом, как корни в земле. Странно. Боюсь сломать что-нибудь и разбудить что-то неизвестное». — Согласен, не отвлекайся. Думаю, если что-то разбудим, Лея справится. Но лучше сосредоточься на исторических данных, — шепотом посоветовал Боев. — Стоит иметь в виду, что войны редко начинаются просто так. Всегда есть тень причины. Через несколько минут Гром жестом подозвал Ивана и Ирину. Его глаза блеснули триумфом. «Командующие, посмотрите, это меняет все!» И вывел на монитор обрывки данных. Схемы, даты, энергетические следы, мерцающие, как призрачные нити. «Вот это следы первой крупной атаки. Смотрите, здесь планетарная система Умгара, называемая «Колыбелью бурь». Хаотичный сектор, где бури магии бушуют, как океаны, смывая целые флоты. Официальная история Айтриона гласит, что хауситы разрушили одну из их пограничных колоний. Произошла вспышка, которая стерла город в пыль. Мне удалось найти следы энергетической сигнатуры. Он увеличил изображение, и на экране вспыхнула волна данных, похожая на паутину света. Она почти идентична сигнатуре кораблей Айтриона. Похоже, первый удар был спровоцирован, и целью был, — он увеличил дальше, — вот этот объект. На экране сияла туманность, вихрь газа и звездной пыли, в центре которой пульсировал невероятно мощный источник энергии, как сердце галактики, излучающий волны магии, что искривляли пространство. «Родник реальности», — прочитал Иван. «Что это и с чем его едят?» «Давай спросим Лею». Та сразу подошла, ознакомилась с материалом, на миг замерла и заговорила. «Это главный источник магической силы в этом секторе и, судя по всему, истинная причина войны. Вот, смотрите, рунические тексты указывают, что до войны им совместно управлял совет из двух рас. Потом Аэтрион захотел единоличного контроля». Ирина смотрела на данные. Ее глаза сузились, внутри шевельнулся холод. «Они обманули нас!» Потом перевела взгляд на идеальные формы кораблей эскорта на внешнем экране. Их руны пульсировали, как живые, отражая свет звезд, но теперь они казались зловещими. «Ты права, Лия. Так и есть. Нам сказали навести порядок. Но что, если порядок, который они предлагают, есть худший из хаосов?» — предположила Славей. Иван хмуро посмотрел на преследующие их корабли. Его губы тронула едва заметная улыбка, но глаза горели решимостью. Сердце стучало от гнева и азарта. «Пока нам никто ничего не навязывает, пока мы только предполагаем. Когда будем иметь точные данные, примем решение. А пока предлагаю плыть в фарватере событий». «И все же, если это так, — обронил Цесол, — то стоит устроить им образцово-показательный беспорядок. Благо, у нас есть законная королева, чтобы его узаконить». Он кивнул Лее, стоящей в углу. Ее диадема блеснула, она улыбнулась, а ее ушки дрогнули. «Не стоит торопиться такими непродуманными решениями. Здесь законная королева, и свергнуть ее не так просто. Лучше договориться». Они начали планировать варианты возможного развития событий, чтобы быть готовыми ко всему. От этого увлекательного занятия их оторвал капитан Ник Робинсон. «Командующая, королева Аэтриона просит с вами связь». «Отлично, я готова. Соединяй». В рубке образовалась четкая серебристая фигура королевы Цен-Мине. Она посмотрела на Ирину и церемонно раскланялась, заговорив. «Королева создателей и сопровождающие лица, мы прибываем на столичную планету нашей империи Равана. Мы можем вместе спуститься на планету на моем шаттле в сопровождении эскорта истребителей». Прозвучало и как предложение, и как просьба, и как провокация. Проверка на смелость. Ирина посмотрела на Лею, та слегка кивнула. «Хорошее предложение, только эскорт следует добавить истребителей с нашей стороны. Пусть их будет поровну. И еще одно. Моя королевская яхта тоже полетит». «Принимается, королева. Детали обговорят и уладят наши дипломаты. Стыковка на орбите через час. Спуск на планету через 90 минут». «Хорошо. Договорились», — ответила Соловей и отключилась. Через час Коршун лег на парковочную орбиту. Его голубоватое ледяное свечение, отмеченное королевской печатью, меркло в ослепительном, строгом свете местной звезды.